15 глава. Едва мы шагнули в дом, как я удовлетворенно вздохнула. Теплый, восхитительный аромат вымел из моей головы все вопросы. По крайней мере, на данный момент. Цинт занимается выпечкой. Пошли. Я схватила Дрейка за руку и потащила по коридорам, идя на запах. Потому что, если я правильно учуяла, Цинт пекла эльфийский хлеб и варила какой-то ягодный джем к нему, и я не хотела упустить ни кусочка. Дрейк упирался недолго. «Славный лук, это то, о чем я думаю?» — спросил он, взглянув на меня. Мы побежали со всех ног, как дети, и ворвались на кухню. Цинт была не одна. Ее окружала группа мужчин-фейри, которые, потрясающе, находились на разных стадиях влюбленности. Ну и ну, как им удалось так быстро ее найти? «Послушайте, мальчики, я уже сказала, что должна оставить хоть немного для своей младшей сестренки. Это ее любимое блюдо, а у нее были тяжелые несколько дней». Мы с Дрейком наперегонки бросились к кухонной скамье, и Цинт подняла глаза. Еда так вкусно пахла. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них убить, и эльфийский хлеб гиацинты, несомненно, был одной из таких вещей. Даже мимолетный взгляд сказал мне, что Цинт попала в кулинарный рай. Все здесь было высококлассным, отделанным блестящим деревом и мрамором. Долбанным мрамором. А кастрюли и сковородки блестели отполированной медью. Я не пекарь и не повар, но поняла, что здешняя кухня может соперничать с дворцовыми кухнями на Унимаке. К тому же тут под ногами гиацинта не путалось 200 других поваров. Предыдущий повар, который готовил для команды только фасоль и сосиски, с радостью уступил ей свое место. «Пожалуйста!» Я улыбнулась Цинт глупой, натянутой улыбкой, которая всегда заставляла ее смеяться до упаду, и она со смехом пододвинула ко мне тарелку с нарезанным эльфийским хлебом, намазанным сливочным маслом и ярким оранжево-красным джемом. Я внимательно посмотрела на Дрейка, когда тот взял ломоть. Лучше этому ублюдку ограничиться одним куском. Хлеб готовился из слоёного теста. Сперва тесто, потом смесь из сахарной пудры и растопленного сливочного масла. Все это сворачивалось в рулет, который требовалось выпекать при определенной температуре. Хлеб был восхитительным даже без сладкого и терпкого свежего джема. «Это морошковый джем. Чёртовы ягоды были такими маленькими». Цинт сложила пальцы в щепоть. «Их было так трудно ухватить, что здешние мальчики предложили свою помощь. Но оно того стоит, тебе не кажется?» Она улыбнулась, не обращая внимания на устремленные к ней мечтательные взгляды. Черт, я бы тоже так смотрела на нее ради добавки. Хотя, может, и не пускала бы слюни, как тот крупный блондин. «Потрясающе!» — пробормотала я и отправила в рот еще один кусок. Я еще не завтракала и пропустила обед. Повышенный метаболизм — это здорово и все такое, но он означает, что нельзя отказываться от еды. Я едва удержалась, чтобы не облизать пальцы. Тихий стук в дверь прервал гул разговоров на кухне. В дверном проеме появилась хрупкая женщина, даже ниже меня. «Рубизаль здесь, и он хотел бы поговорить с тобой, Калик без дома». Я быстро сполоснула руки и вопросительно взглянула на Цинт. Та кивнула и подмигнула мне, счастливая тем, что находится на своей кухне в окружении обожающих мужчин. По дороге я рассматривала свою провожатую. Женщина едва доставала мне до плеча. Ее длинные белые волосы мягкими волнами не спадали почти до полу. Уши были заострены. Я знала только один вид фейри с заостренными ушами. И считалось, что этого вида больше не существует. Воспитание не позволяло мне задать вопрос, но я увидела, как напряглись плечи моей спутницы, как будто она знала, что вертится у меня на кончике языка. А ведь она, наверное, и вправду это знала. Фейри-мистики умели читать мысли. Поэтому элита истребила их в последней войне. По крайней мере, так нам говорили в школе. Я с трудом сглотнула и сосредоточилась на своих мыслях. Мне нравятся ее волосы, они такие красивые. Затем, не успев передумать, я догнала женщину и посмотрела на нее сверху вниз. Ее щеки порозовели, но на губах заиграла мягкая улыбка. Женщина взглянула на меня, порозовела еще сильнее, махнула рукой в сторону массивной двери высотой в 20 футов и сказала: «Он ждет тебя там». «Спасибо». Я ускорила шаг. Не то чтобы я ее боялась, но телепат — не та компания, в которой хочется быть, когда у тебя есть секреты. Подавив свои нравные мысли, я упорно думала об эльфийском хлебе, пока женщина не скрылась из виду. Она даже не представилась, и это меня вполне устраивало, учитывая, что мне придется избегать ее как чумы. Одна шальная мысль о причастности к уничтожению Андерхилла, и мне конец. «Чтоб меня поимел лук», — пробормотала я, постучав в дверь. «Войдите», — От голоса Рубизали завибрировало толстое дерево. Я моргнула, глядя на дверь, на резьбу, сделанную опытной рукой. На одной стороне двери — полумесяц неблагого двора, окружённый ночными животными. Летучие мыши, волки, пумы, совы — лишь некоторые из них. На другой стороне — солнечные лучи благого двора в окружении медведей, птиц, оленей и орлов. Я провела пальцем по обоим символам. Острая боль отозвалась в моем сердце при мысли о Бунимаке. Я почти не скучала по острову во время тренировок. Скучала только по Цинт и вспоминала маму. Но это потому, что всегда знала, что вернусь. А теперь я могу никогда больше не увидеть Унимака. Не то чтобы меня отталкивала жизнь Фейри в треугольнике, но я не хотела отказываться от своих давних грез. Мечты о собственном жилье — единственное, что поддерживало меня в течение последних 8 лет. Вздохнув, я вошла в кабинет Рубизаля. Он сидел в массивном кресле, вырезанном из пня. Пол здесь был земляной, я шла по нему без единого звука. Ревущий огонь в квадратном камине из речного камня высотой в мой рост не пускал в кабинет холод. Здорово. «Девушка, я вижу, ты отправилась ко входу в Эндерхилл без меня». В голосе Руби не было упрека. Он просто констатировал факт. «Отправилась». Я натянуто кивнула, приняв тренировочную стойку. Ноги на ширине плеч, руки заложены за спину, одна рука сжимает запястье другой, взгляд устремлен перед собой. «Можешь встать вольно, Каллик. Я не твой хозяин и не твой сеньор. Я хотел пойти с тобой только для того, чтобы увидеть, как ты отреагируешь, когда увидишь ущерб, нанесенный Эндерхиллу». Он откинулся на спинку стула и откуда-то из складок одежды вытащил трубку. «Что ты там увидела?» Начинаются сложности. Мне нужна была помощь Руби, но я не могла выболтать все свои чёртовы секреты. Дрейк сказал, что место кажется безжизненным, и я с ним согласна. Он поделился со мной своими впечатлениями, но я хотел бы знать твои. Что ты увидела и почувствовала? Я хмуро уставилась на Руби. Из его трубки поднимались завитки дыма. Он наблюдал за мной поверх чашечки. «Я почувствовала только пустоту», — ответила я. «Как будто там вообще никогда не было магии». Он несколько раз затянулся, не сводя с меня непроницаемого взгляда. «Интересно». Он не в первый раз произносил это слово. «Появились благие, поэтому мне пришлось убраться оттуда быстрее, чем я планировала», — разочарованно добавила я. «Ты думала, что сможешь решить проблему Андерхилла за один день?» Он рассмеялся. Мягко, полагаю, но для меня его смех прозвучал как гром. «Молодежь никогда не меняется». Руби жестом пригласил меня сесть напротив, и я подошла к грубой деревянной скамье у камина, судя по размеру, предназначавшейся не для гигантов. От каменной чаши, стоящей на дровах, поднимался пар, и Руби показал на нее трубкой. «Это не что иное, как горячий чай, настоянный на травах и меде. У меня слабость к травам. Мне бы хотелось услышать твои соображения по поводу смеси». Что ж, резкая смена темы. Я взяла чашу и сделала глоток. Вкус наполнил мой рот, проник в горло, согревая почти как сладкий ликер холодной ночью. Я расслабилась. Моей первой мыслью было «чертовски хороший стаканчик перед сном». «Мило. Мне нравится привкус клена. Он хорошо оттеняет ромашку». Руби улыбнулся. «Ты провела с нами день, Каллик, без дома. Подумала ли ты о моем предложении присоединиться к бродягам? Ты могла бы обучать наших фейри самозащите. А взамен я помогу тебе лучше разобраться в твоей магии. Насколько я вижу, ты не слишком налегала на эту область знаний». Я сделала еще глоток. «А Гиацинта?» Его улыбка стала шире. «Здешние фейри уже поддались ее чарам и взбунтуются, если я предложу ей уйти». Я рассмеялась, пролила немного чая на штаны, отряхнула колени и согласилась. «В ней есть нечто особенное». «Это верно». Он несколько раз затянулся. «Что скажешь о моем предложении?» Я понимала, что надо попросить больше времени. Тянуть изо всех сил, не беря на себя твердых обязательств. Потому что достоверно знала, за бродягами наблюдают, и не хотела, чтобы меня прихватили во время облавы. Но вместо этого я сказала совсем другое. Гиацинта должна решить сама, но я принимаю твое предложение». Слова вырвались у меня прежде, чем я прикусила язык. Я сжала каменную чашу. Ее тепло успокаивало меня. Такое решение казалось лучшим вариантом. И вряд ли у меня есть другой. Гиацинта, скорее всего, тоже предпочтет остаться. А после разговора с Дрейком... Что ж, Дрейк был прав, здесь не интригуют. На сердце у меня было тяжело при мысли о том, что я потеряю Унимак. Оставлю могилу мамы. Но в конце концов здесь я смогу обрести то, что хотела больше всего. Дом и свободу. Рубизаль подался вперед и протянул руку. Я положила свою ладонь на его и почувствовала отчетливое покалывание. Не в сексуальном смысле, нет. Скорее, его магия соприкоснулась с моей. Наши взгляды встретились. «Мы будем помогать друг другу», — сказал он. «Как семья». Мое горло сжалось, я быстро встала. Семья была для меня важна, поэтому гиганту пришлось некоторое время ждать моего ответа. Возможно, ожидание даже слишком затянулось. «Спасибо, Руби», — он кивнул. «Отдыхай, девушка. Скоро встретимся снова. Боюсь, нас ждет много дел».